Глава 21. «Мне понадобится адвокат?» — спросил Ребус. Они втроем сидели вокруг стола в кабинете для допросов. Фокс достал очередной разлинованный блокнот, пока еще девственно чистый. Кларк, похоже, собиралась просто сидеть, сложив руки на груди и смотреть на Ребуса. «А ты думаешь, адвокат тебе понадобится?» — спросила она. «Стефан Гилмор наверняка уступит вам на время своего», — успокоил его Фокс. «Чтобы сразу прояснить ситуацию», — начала Кларк. «Ты не можешь обрисовать свои отношения с Филиппом Кеннеди?» «Тот еще тип. На вид, как персонаж из мультика. Но шутки с ним плохи. Он любил наводить страх на одиноких старушек и обчищал их до нитки». «Это не ответ на мой вопрос». «Он был плохой парень, и моя задача состояла в том, чтобы упрятать его за решетку. Вот и все наши отношения». «Насколько я понимаю из его прозвища, скользкий Фил, за решетку вы его так и не упрятали». «Не потому, что мы не пытались». «Наверное, вам было досадно», — добавил Фокс. «Да уж», — признался Ребус. «Никогда не думали сфабриковать на него дельце?» «Лично я? Нет». «А другие?» «Это их нужно спросить». «Но они бы вам сказали, если что? Ведь вы тоже были святым». «Зеленым». «И все же», — Кларк помолчала. «А Уильям Сондерс и Дуглас Мерчант? За этим делом какая история?» «Не морочь мне голову, Шивон!» «Ты уверен, что она у тебя есть?» «Ты вот эти самые слова у меня сперла», — сказал Ребус с усталой улыбкой. «Смотри, подам на тебя в суд за плагиат!» «Как только мы закончим допрос», — осадила его она. «Мне хотелось бы услышать все, что тебе известно о пистолете». Его отпустили минут через 40. Он вышел и закурил на парковке сбоку от здания. Ограждение и запертая калитка отделяли его от жалкой кучки журналистов. В какой-то момент он увидел Фокса, поглядывающего на него из верхнего окна. Немного спустя Ребус саркастически помахал ему, и тот исчез. Неужели авария и в самом деле связана со смертью министра юстиции? И не является ли в таком случае Элис Белл связующим звеном? Он размышлял об этом, когда его мобильник сообщил о прибывшей СМСке. Кристин Эссон докладывала, что у нее для него новости. «Ну вы и жук», — сказала она, когда он набрал ее номер. «Это почему?» «Я сильно подозреваю, что вы заранее знали о существующей между ними связи». «Между Элис Белл и Рори? Вообще-то я понятия не имел». «Он ее дядюшка. Мать Элис умерла 6 лет назад от рака, судя по всему. Потом ее отец погиб в автокатастрофе». «В автокатастрофе?» «Я понимаю, вас настораживает совпадение. Но это случилось 2 года назад, и он умер от травм». «Где произошла авария?» «На А-81, близ Порт-оф-Ментейта». «Мне это мало что говорит». «Судя по названию, где-то на берегу. А если точно, это к западу от Стерлинга в направлении Лох-Катрин». «У тебя, наверное, в школе были отличные отметки по географии». «Гугл дает справку за 10 секунд». «Значит, ее семья родом из Стерлинга». Рори родился в Стерлинге. В 16 лет бросил школу и уехал на Запад. Никакой криминальной истории за ним нет, хотя несколько раз он прошел по краю. «Деньги у Элис есть?» «Отец оставил ей совсем немного. Работал мясником. Он тогда ехал к своему поставщику. Какой-то фургон вырулил на встречку на повороте и столкнулся с ним лоб в лоб. и Элис в 16 осталась сиротой. «Что-нибудь еще про дядюшку Рори?» Он слушал ее, но она успела найти немногим больше, чем ему уже рассказала Лора Смит. Он поблагодарил Эссон и отключился. Любопытно было выяснить, насколько близка Элис со своим дядюшкой. Может, время от времени он подкидывал ей деньги, помогал оплачивать университетские счета? Не она ли ехала в машине с Джессикой в день аварии? У нее не было никаких повреждений и никаких травм. В ее ли это характере впасть в панику и бежать с места аварии? Ребус сомневался в этом. Она бы осталась с подружкой, вызвала бы скорую. Если только в машине не было чего-то такого, что не должны были увидеть официальные лица. Он вспомнил про багажник. Закрытый, когда приехал первый полицейский, который и сделал снимки, но открытый на следующее утро, когда разбитую машину грузили на эвакуатор. Ребус снова позвонил Эссон и попросил ее найти ему два телефона. Полицейского, который первым приехал на место аварии, и утилизатора, куда отвезли машину. Полицейского звали Брайан Холл. И когда Ребус дозвонился до него, тот уверенно сказал, что пока он был на месте, никто не пытался открыть багажник гольфа. Владелец фирмы, утилизирующей машины, знал еще меньше. «Рис выезжает на линию ровно в 5», — пролаял он. «Хотите поговорить с ним? Приезжайте немного раньше». Водителя звали Рис Берстоу, и Ребус, отключившись, долго рассматривал это имя в своем блокноте. «Была не была», — сказал он и, растоптав окурок, направился к машине. Утилизационная свалка располагалась на окраине Броксберна, поэтому он поехал по дороге на аэропорт. Слушая радио, он узнал, что экономический кризис не ослабевает, и ряд европейских стран приближаются к зоне дефолта. Кипр, Португалия. Будет ли этому конец? Складывалось впечатление, что ответа никто не знает. Он переключился на местную станцию. Рассерженный слушатель, позвонивший в студию, спрашивал, как независимая Шотландия сможет остаться в НАТО, если откажется от ядерного оружия. Через несколько минут Ребус почувствовал, как у него поднимается давление. Он достал компакт-диск и заправил его в проигрыватель. Второй альбом «Спуки Туз». Английская рок-группа конца 1960-1970-х годов. «Вот так уже лучше», — сказал он себе. Автосвалка была обнесена проволочным забором. Часть ее скрывалась дополнительным импровизированным ограждением из листов гофрированного железа, поверх которых была натянута колючая проволока. Объявления предупреждали о том, что ведется видеонаблюдение и территория охраняется собаками. При его появлении с земли поднялась немецкая овчарка и обнажила клыки. Пес был привязан грязной веревкой в дюйм толщиной. На шее строгий кожаный ошейник. Ребус проехал через открытые ворота. Конторка, которую сторожила собака, была сооружена из обрезков бревен и покореженного металла. Возникший в дверях человек сразу же узнал в Ребусе полицейского. А Ребус сразу же понял, что этот тип в прошлом отбывал срок. Рукава рубашки закатаны. Руки расписаны выцветшими самодельными татуировками, какими ввиду недостатка развлечений украшают друг друга заключенные. Кривоватые буквы и очень приблизительные очертания чертополоха. Чертополох является одним из символов Шотландии. «Как зовут собаку?» Хозяин скосил глаза на Ребуса. Мужик был коренастый, сутулый, чуть ли не горбатый, а его плешь отливала маслянистым блеском. «Борис», — ответил он наконец, и собака настороженно подняла уши. «Надеюсь, веревка прочная?» «Надеетесь, надеетесь». Человек осклабился, обнажив щербатый ряд зубов. «Так это вы тот коп, что звонил сюда?» «Сержант Ребус. Не запомнил вашего имени». «Эдди Дьюк. Я сказал Рису, что вы хотите с ним поговорить. И знаете, он смотался раньше времени». «Так его нет?» «Ага». Ребус сделал вид, что расстроен. Потом показал на пресс, стоявший в 50 ярдах от него. «А там, значит, его близнец работает?» — спросил он. «Дело в том, что я знаю Риса в лицо». Хозяин помрачнел. Потом засунул два пальца в рот и свистнул. Рис Берстоу оторвался от работы и увидел, что хозяин машет ему. «Вы очень любезны», — сказал Ребус хозяину. «Будьте уверены, я этого не забуду». Затем он двинулся к Берстоу, который пошел ему навстречу. Берстоу стащил рабочие перчатки и шевельнул губой в знак приветствия. «Помнишь меня?» — спросил Ребус. «Volkswagen Golf у Керквистона». «Машинка-то здесь». Берстоу кивнул в сторону куба смятого металла высотой в метр. На нем стояла другая машина. «Ты, я смотрю, без дела не сидишь», — прокомментировал Ребус. «Не люблю прохлаждаться». Берстоу стоял, расставив ноги чуть не на 3 фунта и отведя назад плечи. «Волнуешься, Рис?» — спросил Ребус. «Не-а». «Твоя поза говорит об обратном». Берстоу опустил глаза и попытался снять напряжение. Шаркнул ногами, расслабил часть мышц. «Вы чего хотите?» — спросил он. «Хочу знать, что ты взял из машины». Берстоу уставился на него. «Ничего?» — сказал он наконец. «Хочешь, дам тебе вторую попытку?» «Я вам уже все сказал». «Открыть багажник проще простого. Ключ-то остался в замке зажигания. Но мы появились неожиданно, и в попыхах ты багажник не закрыл». Ребус на полшага приблизился к Берстоу. «Речь уже идет не о нарушении ПДД, Рис. Ты можешь оказаться замешанным в убийстве. Все, кто что-либо утаивает от нас, рано или поздно за это поплатятся». Ребус повернул голову к конуре хозяина. Тот не подавал никаких признаков жизни. «Готов поспорить, твоему боссу не понравится, если мы зачастим сюда по твою душу. Тут, наверное, можно нарыть кое-что, если постараться». Ноздри у Берстоу гневно раздулись. Он тяжело дышал, лицо помрачнело. «Я вам уже все сказал», — повторил он. «Ну, сказал так сказал». Ребус задумчиво кивнул. «Учти, ты не в последний раз видишь здесь полицейского. Далеко не последний. Пожалуй, пойду предупрежу твоего босса». Ребус отвернулся и пошел назад, но тут же услышал шаги за спиной. Берстоу окликнул его. «На минутку». Ребус остановился и стал ждать. Берстоу обошел его и встал перед ним. «Какие могут быть неприятности у человека, который взял что-то из багажника разбитой машины? Да и взял-то ерунду. Ну, то есть одну вещь никому не нужную». Ребус сделал вид, что взвешивает его слова. «Может, если бы ты мне показал, что это?» — протянул он. Берстоу почесал бородку, словно что-то прикидывая про себя. «Ну ладно», — сказал он, поправляя бейсболку на голове. «Это там». Он повел Ребуса за конторку, туда, где были припаркованы несколько автомобилей. Одна оливкового цвета Land Rover. Берстоу открыл заднюю дверцу, вытащил что-то из-под сиденья и протянул Ребусу. «Монтировка», — сказал Ребус. взял железяку и взвесил ее в руке. «Ломик. Почти новый», — уточнил Берстоу. «Даже ценник на месте». Ребус посмотрел на ценник. «Куплено в B&Q. Качество так себе. Но ты решил, что сгодится». Берстоу опустил глаза. «И больше ты ничего не взял?» «Там больше ничего и не было». «И из салона тоже?» «Я вам уже сказал». «А когда привез сюда Volkswagen, ты его раскурочил? Ничего необычного не заметил?» Берстоу молча покачал головой. «Только это?» Ребус вскинул ломик в руке. «Только это?» — подтвердил Рис Берстоу. «Но если вам интересно, то, по-моему, раз или два им воспользовались». «Раз или два? Для чего?» — задал Ребус вопрос, на который не было ответа. Элис Белл вставила в скважину ключ и, повернув, открыла дверь квартиры. Прежде чем войти, она прислушалась к тишине внутри. Потом, затаив дыхание, на цыпочках прошла по коридору. Прежде чем вернуться сюда, она пыталась придумать, куда бы ей деться, но так и не придумала. Другого дома у нее не было. «Ну-ну», — прогнусавил Форбс, когда она вошла в гостиную. «Если глаза меня не обманывают, вавилонская блудница собственной персоной». Он с каменным лицом сидел на диване вместе с Джессикой. Ее больная нога лежала у него на коленях. Она сжимала в руках мобильник, словно только что закончила набирать смс-ку. «Простите», — сказала Элис и густо покраснела. «За что?» «За то, что ты легла под моего папашу? Так это ты перед моей матерью извиняйся». «Она чуть не порвала меня на части». «Ее можно понять». «Господи, Элис!» «Ты хочешь, чтобы я ушла?» Белл смотрела не на Форбса, а на Джессику. Но ответил ей Макаски громким срывающимся голосом. «Конечно, она хочет, чтобы ты ушла!» «Я сама могу за себя сказать!» Осадила его Джессика Трейнор и, поморщившись от боли, сняла ногу с колен Форбса. Потом повернулась лицом к подружке. «Ты видела?» Спросила она, поворачивая экран мобильного телефона к Элис. Та шагнула поближе. На экране была страничка из Фейсбука. Все, кому не лень, осыпали ее проклятиями. «И в Твиттере не лучше», — с сочувствием сказала Джессика. Слезы навернулись на глаза Элис. Она сердито закрыла лицо руками, словно хотела остановить их. Она отступила назад, рухнула на стул, опустила голову. Плечи ее подрагивали от рыданий. «Простите меня! Простите! Боже, боже мой!» Макаски вскочил и принялся расхаживать по комнате. Джессика не сводила с него глаз, опасаясь, что он бросится на Элис. «Она и без того превратилась в парию», — сказала ему Джессика. «Вряд ли ты сможешь сделать ей больнее, чем интернет-тролли». Она подняла телефон повыше, призывая его в свидетели. «Кошмар», — сказал он, по-видимому, больше самому себе. «Вернее, очередной кошмар». «Мы, кажется, становимся экспертами в этом деле». «И все из-за нее». Он ткнул пальцем в сторону Элис, которая продолжала что-то виновато бормотать. «Сядь уже, наконец», — сказала Форбсу Джессика. «И давай подумаем, что нам делать». Он сел и стал ее слушать. А через некоторое время к ее словам стала прислушиваться и Элис. Тем вечером Ребус сидел дома в кресле и дремал. Резко зазвенел звонок. Он потер лицо, прогоняя сон, снял звукосниматель с пластинки, упрямо идя вперед, название альбома североирландского певца Вана Моррисона, и вышел в коридор. Нажав на кнопку переговорного устройства, он спросил, кто там. «Стефан», — последовал ответ. «Нам нужно поговорить». «Тогда поднимайся», — сказал Ребус, отпирая парадную дверь. Дверь квартиры он оставил приоткрытой, а сам вернулся в гостиную, размышляя, что подумает о его жилище миллионер. Гилмур, войдя, оглядел стены. «Пора бы тебе покрасить тут все заново», — заметил он. «Я и покрасил 10 лет назад. Когда тут заправляла Рона, вид был куда более уютный. Как она поживает, кстати?» «Отлично. У тебя ведь одна дочь?» «Да», — ответил Ребус. «Выпить хочешь?» «Нет, спасибо. Тогда присаживайся». Ребус вернулся в свое кресло. В пепельнице лежала недокуренная сигарета, и он чиркнул зажигалкой, закурил. Прищурился, когда дымок заклубился у глаз. «Я ненадолго», — сказал ему Гилмур. «У меня были подряд 2 встречи, а теперь возвращаюсь на запад». «Насколько я понимаю, ты разговаривал с Жиртрестом и Додом». Гилмур кивнул. Он держал руки в карманах пальто. Костюм на нем был деловой. Галстук, начищенный до блеска туфли, еще без заломов. «Для чего все это делается, Джон? Чтобы произвести на меня впечатление? Я говорю о давлении на святых. Думаешь, что ты теперь вышел из палатки и можешь безнаказанно ссать внутрь?» Восходит к выражению президента Линдона Джонсона, который в 1971 году, говоря о директоре ФБР Эдварде Гувере, выразился следующим образом. «Пусть уж он лучше остается внутри палатки и мочится наружу, чем снаружи он будет мочиться внутрь». «Я не в палатке и не снаружи, Стефан. Дело веду не я, а инспектор Кларк». «Насколько мне известно, она была у тебя в кармане. Что случилось?» «Твои шпионы разнюхали. Можешь сообщить им, что их дезинформировали». Гилмур снова оглядел комнату. «Знаешь, я мог бы найти тебе жилье получше. Скажем, пентхаус в Грандже. Если я тебе подыграю, заставлю Кларк и ее команду плясать под твою дудку». «Ты живешь в прошлом, Джон. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ты все еще живешь в этой квартирке. Но Рона ведь сюда не вернется. Пора бы тебе подумать о будущем, сколько бы его ни осталось». «Я здоров, как бык», — заметил Ребус. «Даже если так, еще 10-20 лет, и ты история. Тебе нужно подумать о том, что ты оставишь своей дочери. Если ты пришел сюда, чтобы предложить мне взятку, то выкладывай сумму». Гилмур, казалось, взвешивал услышанное, но потом решительно помотал головой. «Купить тебя нельзя, Джон. Но если дать тебе шанс послать меня с моим предложением подальше, ты получишь кайф. А я не затем сюда пришел». Он помолчал. «Но кое-что у меня для тебя есть». «И что же?» Гилмур пожал плечами. «Ничего особенного. Можешь взять или отказаться». «Я весь внимание». Гилмур вытащил руки из карманов и сложил их перед собой. «Старый пистолет, который всех так взбудоражил». «Ну-ну». Из стола Жиртреста его вытащил Дот. Гилмур помолчал. «Подумай об этом, ладно? Потому что я в последний раз видел этот пистолет 30 лет назад, когда он был заткнут за пояс Дода». «Подбрасываешь мне еще одну наживку, Стефан?» Гилмур снова пожал плечами. «Я сам хотел его взять, и Дот это знал. В мой последний день в Саммерхолле Я открыл ящик, чтобы его забрать, но Дот рассмеялся и погрозил пальцем. А потом похлопал себе сзади по пиджаку. Дал понять, что он меня опередил. Возможно, он положил его назад, когда ты ушел. Ну, это тебе у него надо спросить. Но скажи об этом своему боссу. Тогда я принял всю ответственность на себя, потому что это было справедливо. Но теперь это несправедливо. И я ничего на себя брать не буду. Но ты сбросил скользкого Фила Кеннеди с лестницы. Никакой лестницы не было, Джон. И вообще, я здесь ни при чем. Тогда скажи мне, что случилось. И забудь эту билиберду про Евангелие Тайного Завета. Кто-то убил Билли Сондерса. И святые из кожи вон лезут, чтобы выгородить тебя. Если не хочешь неприятностей, я должен знать, что произошло. Гилмор задумался. Наконец он сел на краешек дивана, наклонился, уперев локти в колени. Ребус загасил сигарету и тоже подался вперед, словно давая понять, что все сказанное останется между ними. «И как ты распорядишься этой информацией?» — спросил, наконец, Гилмор. «Пока не знаю. Но я никогда не подтвержу это в суде или на официальном допросе. Ты должен это понимать». Ребус задумчиво кивнул. «Ну, хорошо», — сказал Гилмор, соединяя кончики пальцев. Он принял решение. Это был жиртрест. Он хорошо выпил и жаждал действия. Мы загребли Кеннеди. Нашли его в одном из пабов близ Хеймаркета. Просто взяли и увезли. Вы были обозлены после вердикта присяжных, вина не доказана. Я хотел, чтобы он убрался из моего города. Ничего лучше, как напугать его до полусмерти, мы не придумали. Жиртрес с этим согласился. Мы заперли его в камеру, доходчиво объяснили, что его ждет, а потом оставили переваривать сказанное. Его задержание было зафиксировано в журнале? «Пришлось потом вырвать часть страницы», — сказал Гилмор, кивая. «Он умер в Саммерхолле?» Жиртрес немного перестарался. Так ему влепил, что тот перелетел через стул. Ударился головой и... Поначалу мы решили, что он просто потерял сознание, но ты же понимаешь, да? Вы не могли допустить, чтобы его нашли в таком виде в полиции. В синяках? Окровавленного? Посаженного в камеру без всяких оснований? Нет. Мы должны были увезти его оттуда. И вы отвезли его домой и оставили у основания лестницы, — резюмировал Ребус. — Ну да. Вот тебе и вся история. И потом вы договорились, чтобы судмедэкспертиза упомянула о большом количестве алкоголя. Вы с Додом присутствовали на вскрытии. Профессор Доннер пошел вам навстречу. Жиртреста лучше было не привлекать. Бедняга был просто сам не свой. «Почему я ничего про это не помню?» «Мы тебя слишком мало знали, чтобы посвящать в такие дела. Но Доннер вам подыграл. Похотливый старый козел. Он был женат, но иногда пользовался услугами девочек по вызову. И вы их ему поставляли. Услуга за услугу». Гилмор глубоко вздохнул и поднялся на ноги. «Постой», — сказал Ребус. «Как об этом узнал Сондерс?» «Да ну, Джон, пошевели мозгами. Это же не высшая математика». Но Ребусу понадобилось еще минута, чтобы сообразить. «Он был в одной из соседних камер», — выдал он наконец. «Что-то видел или слышал?» «Еще одна причина, зачем понадобилось вырвать часть страницы из журнала». Гилмур театрально похлопал в ладоши. Потом снова сунул руки в карманы. «Так кто же пристрелил Сондерса?» «Понятия не имею», — сказал Гилмур. «В некотором роде зависит от того, из какого пистолета его убили. И был ли это тот самый пистолет?» «Как ты думаешь?» Он повернулся, собираясь уходить. «Ты должен прийти, Кларк, и все и рассказать», — посоветовал Ребус. «Это единственный способ обелить твое имя». «Мне не нужно обелять мое имя, Джон. Мне достаточно того, что я знаю. Я не причастен. Я же святой, ты не забыл? Защитник веры и все такое». «До смерти?» «Ну, может, так далеко я и не зайду. Все, что я тебе сейчас сказал, записано и лежит в сейфе у моего адвоката. Запечатанный конверт, который нужно вскрыть, когда меня не станет». «У тебя куча денег, Стефан. В любое время можешь улететь куда угодно. В какую-нибудь страну, с которой у нас нет договора об экстрадиции?» Гилмур задумчиво улыбнулся. «Чтобы все время оглядываться, как какой-нибудь киношный жулик. Нет, Джон, это не в моем характере. И потом, у меня есть важное дело, если ты еще не в курсе». «Компания, скажи, нет? Этому были посвящены твои встречи?» Гилмур задумчиво кивнул. «Я надеюсь, на твой голос мы можем рассчитывать?» «На твоем месте, Стефан, я бы не знал, на что мне рассчитывать». Взгляд Гилмура стал жестче. «Жаль», — сказал он и двинулся из комнаты. Ребус проводил его до двери. «Про дело Маккаски ничего не скажешь?» — спросил Гилмур. «Следствие топчется на месте». «Значит, участие Оуэна Трейнера больше не рассматривается?» «Насколько мне известно». «Вероятно, хорошая новость. Я слышал, его последнее предприятие накрылось. Кредиторы и налоговики вышли на тропу войны. Этот парень легко воспламеняется, Джон. Скажи мне, Стефан, ты, похоже, знаешь кое-каких ребят из теневого бизнеса. Никогда не сталкивался с Рори Беллом? Он с западного побережья, по крайней мере, прежде там работал». «Что-то связанное с системами сигнализации и охранными услугами». Гилмур помедлил перед дверью. «Да, я слышал это имя. Один знакомый упоминал его некоторое время назад. Кстати, я как раз сегодня с ним столкнулся. Некто Джон Макглин. Хочешь, чтобы я вас свел?» Гилмур вытащил телефон из кармана. «Если не затруднит». «Как-то неловко получается, Джон». «Ты просишь меня об услуге», — Гилмур улыбнулся. «Я думаю, это подразумевает, что ты попозже отдашь мне должок». Не дожидаясь ответа от Ребуса, Гилмур нажал кнопку набора. «Перевели на голосовую почту», — сообщил он Ребусу. «Потом микрофон». «Привет, Джон». «Стефан говорит». «Ты, вероятно, занят, но мой старинный приятель из полиции интересуется Рори Беллом. Может, ты сумеешь ему помочь?» «Его номер...» — Гилмур замолчал и посмотрел на Ребуса. Тот продиктовал свой номер, и Гилмур, повторив цифру за цифрой, прервал вызов. «Макглин вообще-то из Глазго, но тебе повезло. Приехал сюда на пару дней». «Законом у него все в порядке?» «Чист, как стеклышко», — сказал Гилмур. «Я ведь не ограничиваю круг своего общения исключительно криминальными типами. Я же не детектив какой-нибудь». Он открыл дверь. «То, что я рассказал тебе о скользком Филе и жиртресте, ты и вправду не знаешь, что будешь с этим делать?» «И вправду не знаю». «Есть какая-то вероятность, что ты меня известишь, когда наконец решишь?» «И после этого мы будем квиты?» Гилмур смерил его тяжелым взглядом. После этого я больше не желаю ни видеть тебя, ни слышать. Ясно тебе? Он вышел в открытую дверь, не закрыв ее за собой. Ребус стоял и слушал его удаляющиеся шаги. Потом закрыл дверь и вернулся в гостиную. Он снова поставил вторую сторону альбома Вана Моррисона и сел. Пластинка играла минут 20, но Ребус не слушал.